Глава 7. Два колдуна стояли друг напротив друга, напряженно следя за движениями противника. Хотя их и не было особо движений этих. Отзеркаленная поза, расставленная на ширину плеч ноги, чуть согнутые в коленях, разведенные в стороны руки ладонями вперед, чуть согнутые в локтях. Большие пальцы вытянуты вперед к противнику. Со стороны выглядело забавно, словно две фигурки из какой-то компьютерной игры. «Княжич Хилков Олег Сергеевич», — насмешливо проговорил наш провожатый. «Надо же, боярин знатного смоленского рода и всего лишь стольник в каком-то занюханном приказе, в мелком удельном княжестве. Зачем же ты, Олег Сергеев, сын моего племянника, порешил? Он ведь и тебе родня, хоть и дальняя. Сволочь он был, конечно, но кто не без греха?» «Полагаю, княжич Тятьев», — Хилков чуть пошевелился, переминаясь с ноги на ногу. «Давно хотел эту гниду раздавить, но не при таких обстоятельствах, да и тебя заодно». Я потихоньку отходил от этой стрёмной парочки к стенам деревеньки. От тех зрителей, что на башне глазеют, я отобьюсь. Думаю, что сначала от стражников на правой, там всего двое, захватить ее не составит труда, а потом и за другую примусь. «Вот это правильно, Марк», — оценил мое телодвижение Тятьев-старший. «Нечего тебе во взрослые игры лезть. Иди вон в деревню, за ворота, на башню тебя пропустят, если хочешь. Только ребят моих не трогай, не то чтобы они мне дороги, но сам знаешь, после большой войны, чумы и прочих катаклизмов люди на вес золота. А мы тут разберемся, кто чего стоит, да, дорогой родственничек?» «Ну что за мир такой, куда ни плюнь, одни родственники кругом, словно в бразильский сериал попал. Ладно, пусть себе занимаются братоубийственными игрищами, а мне во все это и вправду лезть сейчас не с руки, да и не по силам». Быстро добежал до ворот, где меня ждала распахнутая калитка. По винтовой лестнице забрался на третий этаж невысокой башенки. Два стражника с ружьями осклабились, при виде меня пододвинулись, пропуская поближе к бойнице. Еще б кресло сюда и вообще как в театральной ложе бы сидел. Представление внизу потихоньку наращивало темп. Синхронными взмахами колдуны очертили вокруг предстоящего места разборок квадрат, словно бойцовый ринг, только вместо канатов шли оранжевые линии бару. Так и представил, как они отходят в разные стороны, кладут руки на канаты, натягивая их, и с помощью импульса бегут друг другу навстречу, пытаясь сбить соперника с ног, словно рестлеры. Голдберг и Каин, других почти не помню, разве что Рока, но тут лысый был, а эти двое нет. Тщедушная фигурка Хилкова, если и походил на Каина, то только ростом, а уж дядюшка Тятьев на Голдберга не тянул вообще. Поэтому они не стали бить себя в грудь, выкрикивая всякие обидные слова, а ударили. Мощно, определенно собираясь покончить с противником первым ударом. Два конструкта столкнулись прямо посредине поля битвы. Аморфное образование, явно одной природы, от каждого тянулся к хозяину толстый оранжевый жгут. Конструкты сцепились в единое целое, искрясь, выстреливая в разные стороны плазмой. Одна такая в виде небольшого шара летела мне прямо в лицо. Я отшатнулся, но щит из заклинания окутал башню, заставляя заряд уйти в землю. Стражники поначалу лениво переговаривались. С их точки зрения два человека стояли на снегу и пялились друг на друга выпученными глазами, но еще руками чуть шевелили. И только когда электрические шары начали в разные стороны разлетаться, а башня содрогнулась от удара, они попятились и скатились вниз по лестнице, оставив меня одного. Внизу события развивались стремительно. Так и не одолев друг друга, два облака заклинаний взорвались с оглушительным грохотом. Между противниками по снегу пошла трещина. Деревья на краю поляны повалило, самые ближние просто снесло, словно пушинки огромные стволы отлетали вместе с корнями. Снег поднялся вверх, обнажая землю, тут же испарился. Земля под ногами колдунов покраснела, спеклась от сильного жара, потрескалась, кое-где потекла. Хилков упал на одно колено и ударил ладонью прямо по расплавленной лужице. От удара волна пошла прямо в сторону Тятьева-старшего. Вначале, едва возвышающаяся над поверхностью, уже через несколько метров она была высотой с человеческий рост, а когда достигла противника, никак не меньше 5 метров. Крохотная на ее фоне фигурка лжелекаря смотрелась незначительно, казалось, волна сметет его и не заметит. Но не тут-то было. Повинуясь небрежному движению ладони, огромный ком замер на месте. Княжич Тятьев лениво протянул руки к земляной массе, воткнул пальцы в месиво, оранжевые искры потоком заструились, покрывая массу плотным покрывалом. Хилков тем временем сформировал вокруг себя щит, намного плотнее того, что я видел на поляне у Белосельского, и, тяжело дыша, вытирал пот со лба. На другой его руке сформировалась знакомая мне шаровая молния, выросла до размеров баскетбольного мяча, оторвалась от ладони и присоединилась к десятку других таких же, выстроившихся прямо над головой стольника и медленно там кружащихся. Земляная масса тем временем начала превращаться в нечто звероподобное. Оскаленная пасть, шипы на узкой спине, мощные лапы с горящими лавой когтями. В разные стороны выстрелили крылья, земляной дракон подпрыгнул, приземлился на обе ноги, потоптался, потом снова прыгнул уже сильнее, поднялся в воздух, завис перед создателем. Тот щелкнул пальцами, дракон повернул голову в сторону Хилкова и как-то с линцой, медленно набирая скорость, полетел. Крыльями при этом он почти не шевелил. Хилков развел руки чуть в стороны, шаровые молнии, сверкнув, оказались возле дракона. От них к летающему существу протянулись искрящиеся зеленым жгуты. Каждое такое попадание оставляло на теле дракона выбоины, которые вскоре превратились в зияющие отверстия. Немногим более десятка секунд потребовалось, чтобы от земляного чудовища осталась в буквальном смысле кучка земли. Впрочем, от шаровых молний тоже ничего не осталось. «Эффектно», — решил разбавить пафос события Тятев-старший, отряхивая руки. «Но это не второй круг. Кто тебя учил? Уж не наш ли дрожайший Емельян Порфирьевич?» «Ага, он», — тяжело дыша кивнул Хилков. «Старая школа», — одобрительно покивал местный княжич. «Но слегка устаревший, так сказать, а ведь прогресс на месте не стоит, люди все время что-то новое придумывают. Да и силенок у тебя маловато, хотя твердый третий круг, тут врать не будут. А что ты скажешь на это?» И он словно стряхнул воду с кончиков пальцев, и в сторону Хилкова помчались 10 шариков. Крошечные, меньше мелкой монетки, они казались совсем безобидными, но я-то видел, в каждом из них больше энергии, чем во всех применявшихся конструктах вместе взятых. Словно черные дыры. Действительно, черные цветом они поглощали все вокруг. И брошенные навстречу Хилкову молнии, и линии барьера, и защитное плетение купола. Хилков окутал себя пеленой заклинаний, плотно, не хватало только высоковольтного гудения. Шарики закружились вокруг, снимая слой за слоем. Колдовской сотник уже не атаковал, он едва успевал ставить одну защиту за другой, целиком сконцентрировавшись на этих шариках и на тех повреждениях, которые они делали. Княжич Тятев подошел поближе, остановился метрах в двух от Хилкова и, наклонив голову, наблюдал, как его творения рвут на части выставленные щиты. В этот момент я очень порадовался, что не нахожусь там, внизу. Моя защита и секунды бы не выстояла. Жаль, такой талант пропадает, и это в то время, когда каждый колдун на счету. Тятьев-старший выставил вперед руку ладонью вверх. Над ней появился такой же шарик, только побольше. Но, как говорят мои имперские друзья, «Сик, транзит, глория, принцепс». И он другой рукой подтолкнул последний шарик, выросший до размеров теннисного мячика. Шар, наплевав на защиту, вошел в грудь Хилкова и вышел с обратной стороны. Завис, собирая своих меньших братцев, и, вернувшись к хозяину, втянулся обратно в ладонь. Тело Хилкова теперь уже окончательно упало на землю. Защитные щиты исчезли. Однако его противник решил не рисковать. Огненный поток испепелил стольник, а порыв ветра разметал прах по обожженной земле. «Ну вот и все». Тятев-старший повернулся и смотрел прямо на меня. С расстояния в 100 метров мне было слышно каждое тихо сказанное слово. «Все кончено. Надеюсь, Марк, ты не станешь делать глупостей?» Я даже не успел ответить. Видимо, вопрос был риторический. Из стен ко мне метнулись жгуты силовых линий и опутались с ног до головы. Внутренний голос бубнил о попытках вмешательства в работу модуля и успешно отраженных атаках. Обещал что-то сделать, но что я не узнал. Снова, вот уже третий раз за неполные 2 суток, свалился в спасительный обморок. Как барышня кисейная прям, если так и дальше пойдет, привыкну. Меня разбудил звук капающей воды. Не монотонный, как обычно, а с паузами, причем разной длительности. И это реально бесило, хотелось упорядоченности. Открыл глаза, вокруг царил полумрак, бледный желтоватый свет исходил от стен просторного помещения с высоким потолком. И от потолка, кстати, тоже. И от пола, на котором я лежал. А вот окон в комнате не было, как и мебели и дверей, сплошная подсветка. На удивление чувствовал себя отлично, ничего не болело, никакой замутненности сознания не ощущалось. Я отлично помнил все, что происходило, по моим меркам, почти только что. Однако, судя по внутренним часам, которые исправно отсчитывали время, половину дня я пропустил, было уже около 8 вечера. Ну да, так и есть, утром мы выехали, часам к 10 были на месте, гуляли туда-сюда по морозцу, играли в черные снежки, а потом 8-часовой здоровый сон, если не считать неудачных попыток вторжения в мое многострадальное сознание, Вот как медом намазано оно, все, кому не лень, пытаются в нем покопаться. Поднялся на ноги, попрыгал для порядка, якобы разгоняя кровь, поприседал, руками помахал, огляделся. Истинные габариты комнаты терялись из-за неясности границы между поверхностями. Свет от них шел не сплошняком, а пятнами, где-то ярче, а где-то вообще ничего. Подошел к ближней стене, отсчитал до другой 10 шагов. Перпендикулярное измерение было таким же, значит, где-то 8 на 8 метров. Подпрыгнул, с третьего раза достал до потолка. И 1.4 метра в высоту. Хоромы! Нагулялся, послышался голос из угла, я аж вздрогнул. Пригляделся, на фоне неравномерной подсветки было заметно какое-то темное образование. Судя по голосу, женское. «Ну чего уставился?» — продолжал голос. «Заняться нечем. Попрыгай еще, хорошо получается». Отвечать не стал. И так понятно, такая же жертва произвола, как и я. Без еды и воды обычный человек может прожить несколько дней, а я, думаю, с месяц протяну. Так что особой надобности в выяснении местных тюремных обычаев у меня не было, а поощрять вот такую манеру разговора не хотелось. Отвернулся, прошелся вдоль противоположной от незнакомки стены, осматривая стену. «Эй, я тебя спросила», — не унималась молодая, судя по голосу, девушка. Хотя с магией возраст понятия растяжимы. «Где только таких воспитывают, невежд?» Следующие 10 минут незнакомка, не дождавшись ответа, молчала. Я за это время исследовал комнату вдоль и поперек, держась, впрочем, подальше от оккупированного ей угла, а то, стоило мне подойти поближе, она нервно сопела. Каменные стены не реагировали на попытку воздействия никак. И вообще, что-то псионить сегодня не получалось, наверное, день не тот или место поганое, любой конструкт моментально развеивался. Вот внутри организм, пожалуйста, и сканирование, и лечение все работало, а на что-то внешнее хозяином каземата было наложено табу. Даже светляка не смог зажечь. Поэтому просто пощупал камень везде одинаковый, с аккуратными тонкими швами между тесанными блоками. Оставалось только подождать, когда явятся тюремщики, чтобы определить, какие из швов фальшивы. Что не получается, на одной из моих попыток помогичить ехидно отреагировала сокамерница. Не получив ответа, замолчал еще на несколько минут. Я успел лечь на пол и даже почти задремать, как снова раздался этот голосок. Так и будем молчать. Сел, скрестив ноги, помахал рукой. «Привет, я Марк Травин, а ты?» «И что ты здесь делаешь, Марк Травин?» Поднялся, несмотря на протестующий бубнеж, пошел знакомиться. В углу сидел чумазый, насколько можно было рассмотреть в рассеянном свете девчушка, совсем юная еще. Может, лет 15 или чуть старше. Когда села рядом с ней, отодвинулась, недовольно зыркнула огромными глазищами. «Послушай», — сказал я, — «догадываюсь, что мы тут в плену. Ты знаешь, у кого?» Девушка знала и про тятьева старшего, потому что ее дедушка оторвет причиндалы, сожжет и развеет по ветру, и про эту деревеньку, и про красную пыль. Вот тут я заинтересовался. «Ты чего, не знаешь, что это такое?» — искренне удивилась она. Я пересказал ей то, что знал. «Ну да, вот только в колдунах она тоже растет, даже лучше. Споры внести должен другой колдун посильнее», — обрадовала меня безымянная девушка и добавила грустно. «Так что мы скоро умрем». «Ты-то как здесь оказалась?» А оказалась девчушка тут совершенно случайно. Туманно, наградив всяких ненужных и совершенно неинформативных подробностей, поведала, что возвращалась от родственников из удельного княжества Лескова. По каким-то причинам порталом она воспользоваться не захотела, отправилась по накатанной зимней дороге и вместе с охраной, прислугой и повозками вот угодила сюда. Получается, соседка у меня знатная, как бы не княжеских кровей. Лесковое княжество, как подсказал мне Атлас, давно уже зафиксированный в памяти, было уделом князей Горянских и входило в Великое княжество Рязанское. И где они, твои стражники? Ну и прислуга с повозками? «Не знаю», — девчушка наконец схлипнула. «И как только держалась. Меня сюда сразу бросили, 5-й день уже идет. Хорошо, что ты появился», — совершенно нелогично продолжила она. «А то я бы тут от тоски повесилась. Мне страшно». «Ну да, ребенок еще совсем. Молодец, не раскисает. Я бы в ее возрасте истерил, наверное, в такой ситуации». Присел поближе, девчушка положила мне голову на плечо и всхлипнула. «Ого, вы подружились», — раздался голос прямо из стены. Часть кладки исчезла, и в камеру вошел мой новый знакомый княжич. «Марк Львович, что ж ты так скромно, она в невесты тебе годится. Прижал бы к себе, поцеловал в уста сахарные. Ничего, что молодая, зато бойкая». Девчушка вздрогнула, отодвинулась от меня и уставилась на хозяина тюрьмы. «А глаза, как сверкают, загляденье!» — продолжал тятьев старший. Эх, как бы ни обстоятельства, такая красавица выросла. Ну да ладно, дорогие мои, не буду ходить вокруг да около. Уверен, Марк, твоя новая подружка тебе уже рассказала, для чего вы здесь. Так что поднимайтесь, а то я человек пожилой, тащить вас сил нет, а стражников звать не по чину будет. Как же, княжна и боярин, да еще праправнук моего старинного друга. Давайте, давайте, поживее, а то дел к вечеру, кому спать, а кому и... Он запнулся, пошевелил рукой в воздухе, подбирая слово. Впрочем, неважно. Вот, молодцы, поднялись. А теперь без глупостей, тихонько выходите. Хотя можете и сглупить, если здоровья не жалко. Да что это я? Здоровье вам теперь ни к чему. Лжелекарь продолжал ерничать, наблюдая, как мы идем к выходу. В коридоре действительно никого не было, ни стражников, ни тюремщиков. Тятьев настолько был уверен в себе, что даже не связал нас. Да что там, выйдя из темницы, я почувствовал, что способность создавать конструкты ко мне вернулась. И зажег над ладонью плазменный шар, но все, чего я добился, это одобрительного смешка хозяина. Смотри, девонька, какого я кавалера тебе притащил. И колдун неплохой, это сейчас он слабенький, а в будущем был бы ого-го, как прадед его, Олег. Вот тот был мощный чародей, знатный во всех отношениях. Куда нынешним движением руки мог эту деревеньку с землей сравнять? Он же со Смоленском так однажды почти сделал. Ох, и детки бы у вас пошли сразу четвертого круга, а то и третьего, да? Он подмигнул покрасневшей девчушке, небрежно повел пальцем, и плазменный шар развеялся без следа. А потом Тятьев повернулся к нам спиной, сделав знак рукой, мол, идем, пошел по коридору. А с потолка два жгута силовых нитей спустились и обернулись вокруг наших шей. И чуть дернули. Волей-неволей пришлось идти, а бодрый старикан еще и шагу прибавил, чуть ли не в припрыжку припустил. Так что и нам, с так и не назвавшей своего имени девушкой, пришлось поспевать за ним. Очень быстрым шагом. Так мы прошли до конца коридора, спустились по лестнице, оказались в большом зале с высоким куполообразным потолком, подсвеченным изнутри. По периметру шли двери, много дверей, не меньше пяти по каждой стороне. Вот тут. Тятьев повернулся, повинуясь движению пальцев, жгуты исчезли. Все и происходит. Давайте я проведу вам экскурсию, такого ведь нигде не покажут. В университетах ваших только и могут, что ненужные знания преподавать. Ох, и испортилась земля русская, всяких неучей плодят. Наберут силы, как вон этот Хилков, а умений-то нету, да и откуда взяться, если настоящие знания, они теперь запретные? Дураки, не бывает запретных знаний, бывают неумехи, которые неправильных используют. Он открыл самую правую дверь по одной из стен, поманил нас рукой. Пришлось подойти. В комнате на выставленных в ряд кроватях лежали люди. Человек 15 в панталонах и майках-алкоголичках. Мужчины, женщины, два подростка. Лежали с закрытыми глазами и улыбались. Над каждым из них висел оранжевый шар, от которого шел жгут оранжевых же нитей в центр груди.